Соглашение о несогласии. Плоды горьких семян будут горькими на вкус, а плоды сладких семян — сладкими. Сутра вопросов Сураты. Исходя из того, что я узнал, большинство конфликтов между людьми происходит из неправильного понимания мотивов другого человека. У каждого из нас есть свои причины делать то, что мы делаем, и говорить то, что мы говорим. Чем больше мы позволяем себе руководствоваться состраданием, на мгновение останавливаться и стараться увидеть позицию другого человека, тем меньше мы будем вовлекаться в конфликты. И даже когда проблема все-таки возникает, если мы глубоко вздохнем и выслушаем человека с открытым сердцем, то окажется, что мы можем более эффективно разрешить конфликтную ситуацию, так сказать, охладить пыл и устранить противоречия таким образом, что все останутся довольны. Никто не будет проигравшим или победителем. Например, у меня есть тибетский друг в Индии, который жил по соседству с человеком, у которого была злая собака. В отличие от других стран, в Индии строят очень высокие стены, окружающие двор дома, и вместо ворот ставят двери. Вход во двор моего друга был совсем рядом со входом в соседний двор, и каждый раз, когда он выходил через свою дверь, ощетинившаяся, рычащая и лающая собака пыталась вырваться к нему через соседнюю дверь, что, в общем-то, пугало моего друга. Мало того, собака приучилась просовывать свою голову во двор моего друга, лая, рыча и не давая никому покоя. Мой друг потратил немало времени, чтобы придумать, как наказать собаку за такое плохое поведение. В конце концов, ему пришло в голову подпереть слегка приоткрытую дверь в свой двор, положив поверх нее несколько небольших, но тяжелых вещей. Он решил, что в следующий раз, когда собака толкнет дверь, вещи упадут на нее, и она получит урок, который никогда не забудет. Соорудив ловушку, мой друг сел у переднего окна, наблюдая и ожидая, когда собака ворвется во двор. Прошло время, а собака так и не появилась. Чуть позже мой друг достал свой сборник ежедневных практик и стал читать молитвы, время от времени поглядывая через окно во двор. Собака все не появлялась. В определенный момент чтения мой друг дошел до очень старой молитвы благопожелания, которая называется «Четыре безмерных» и начинается со строк «Пусть всечувствующие существа обретут счастье и причины счастья, пусть всечувствующие существа освободятся от страдания и причин страдания». Читая эту молитву, он внезапно понял, что собака — тоже чувствующее существо, и, специально установив для нее ловушку, он намеревается причинить ей боль и страдания. Он подумал, если я буду читать эти строки, то получится, что я буду лгать. Может быть, мне стоит прекратить чтение? Но он чувствовал, что это было бы неправильно, поскольку молитва четырех безмерных была частью его ежедневной практики. Он начал молитву снова, изо всех сил пытаясь развить сострадание к собакам, но, дойдя до середины, остановился, думая, ну нет, эта собака очень плохая, она причиняет мне много вреда, я не хочу, чтобы она освободилась от страданий или стала счастливой. Он немного поразмыслил над этой проблемой и, наконец, придумал выход. Он изменил одно маленькое слово в молитве и начал читать, пусть некоторые чувствующие существа обретут счастье и причины счастья, пусть некоторые чувствующие существа освободятся от страдания и причин страдания. Найденное решение его вполне удовлетворило. После того, как он закончил молитву и пообедал, он забыл о собаке и решил прогуляться, пока еще не стемнело. В спешке он забыл о ловушке, которую установил, и как только он открыл дверь в свой двор, все тяжелые вещи, сложенные поверх нее, упали ему на голову. Это было, мягко говоря, неприятное пробуждение. Однако в результате болезненного переживания мой друг осознал нечто очень важное. Исключив возможность достижения счастья и свободы от страдания для абсолютно всех существ, он также исключил эту возможность для себя самого. Осознав, что он стал жертвой собственного недостатка сострадания, мой друг решил поменять тактику. На следующий день, выйдя на утреннюю прогулку, он взял с собой маленький кусок теста из цампы, муки из обжаренного ячменя, смешанной с чаем, солью и сливочным маслом, которое тибетцы обычно едят на завтрак. Как только он переступил порог двери, Соседская собака выскочила, лая и щетинясь, как обычно. Но вместо того, чтобы проклинать ее, мой друг бросил ей кусок цампы, который прихватил с собой. Прервавшись от удивления на полуслове, собака поймала шарик из цампы и начала жевать, правда, продолжая глухо рычать и щетиниться. Но неожиданное лакомство уже отвлекло ее от задуманного нападения. Эта маленькая игра продолжалась несколько дней. Мой друг выходил из своего двора, собака выбегала и посредине лая ловила шарик из цампы, который бросал мой друг. Через несколько дней он заметил, что хотя собака продолжает рычать, когда жует цампу, она начала вилять хвостом. В конце недели собака больше не готовилась к нападению, а вместо этого бежала приветствовать моего друга, с радостью ожидая подачки. В конце концов их отношения дошли до того, что собака тихонько приходила во двор моего друга и сидела вместе с ним на солнце, пока он удовлетворенно читал ежедневные молитвы. Теперь он мог молиться о счастье и освобождении всех чувствующих существ. Как только мы осознаем, что другие чувствующие существа, и люди, и животные, и даже насекомые, подобны нам, что их основное стремление — обрести покой и избежать страдания, то когда кто-то делает или говорит нам не то, что нам нравится, в нас уже будет присутствовать определенная основа для понимания, что ж хорошо. Этот человек или кто угодно занимает такую позицию потому, что, как и я, хочет быть счастлив и избежать страдания. Это его основная цель. Он не пытается досадить мне, а просто делает то, что считает нужным. Сострадание — это спонтанная мудрость нашего сердца. Оно всегда с нами. Оно всегда было и всегда будет. Когда оно рождается в нас, это значит, что мы научились видеть свою подлинную силу и чувствовать себя в безопасности.